Отец Маши также был прекрасный человек, что-то вроде писателя, гибраист. В кого она, я не знаю. Она не могла жить без развлечений, каковы бы они ни были. Контрабандисты все время устраивали вечеринки, танцы, водку и все прочее они обычно доставали из России. Когда я встретил Машу в Люблине, мне казалось, что она верна своему контрабандисту. Но вскоре стало очевидно, что у нее были дела всякого рода. Слабые евреи были уничтожены, а у тех, что выжили, были железные нервы и здоровье, хотя, как выяснилось, они тоже сломлены. Их переживания теперь выходят на поверхность. Через 100 лет гетто будут идеализировать, и возникнет впечатление, будто их населяли только святые. Не может быть больше лжи. Прежде всего, много ли святых в любом поколении? Во-вторых, множество действительно благочестивых евреев погибло, а те, кто умудрился выжить, стремились к жизни любой ценой. В некоторых гетто они даже шли в кабаре. Вы можете себе представить, что это были за кабаре? Чтобы попасть туда, нужно было пройти по трупам. Моя теория сводится к тому, что род человеческий становится хуже, а не лучше. Я верю, как бы это сказать, в эволюцию в обратную сторону. Последний человек на Земле будет и преступником, и сумасшедшим. Уверен, что Маша рассказывала вам обо мне только самое дурное. На самом деле, именно она разбила нашу жизнь. Пока она развлекалась, я, как идиот, сидел дома с ее матерью. У ее матери больные глаза, и мне приходилось читать ей вслух пятикнижие и американские газеты на идиш. Но сколько я мог вести такую жизнь? Я и сейчас не стар, а тогда был в моем лучшем возрасте. Кроме того, я начал встречаться с людьми и устанавливать контакты в научном мире. Приезжали женщины, профессора из Америки. Здесь много образованных женщин, и они проявляли ко мне интерес. Моя теща Шифра Фая прямо говорила мне, что раз Маша оставляет меня одного на целый день и до полуночи, я не обязан быть ее вещью. Шифра Фая до сих пор любит меня. Однажды я встретил ее на улице, и она обняла и поцеловала меня. Она все еще называет меня «сын мой». Когда пришла моя виза в Америку, так случилось, что Маша отправилась со мной. Я получил визу не как беженец, а как ученый. Визу получил я, а не она. Она собиралась отправиться в Палестину. 2 знаменитых американских университета соревновались из-за меня. Позже меня вытеснили из одного, а потом и из другого в результате интриг. Я не вхожу в подробности, потому что это не имеет отношения к делу. Я создал теорию и сделал открытия, которые не оценили большие компании. Президент одного университета честно сказал мне: «Мы не можем позволить себе второе крушение Уолл-стрит». То, что я открыл, было не больше и не меньше, как новый вид энергии. Атомная энергия? Не совсем атомная. Я бы назвал ее биологической. Атомная бомба тоже была бы готова на несколько лет раньше, если бы не вмешался Рокфеллер. Американские миллиардеры наняли воров, чтобы ограбить человека, которого вы видите перед собой. Они охотились за аппаратурой, которую я создал своими руками, проведя за этим годы. Если бы эта аппаратура была пущена в действие, а оставалось сделать последний шаг, американские нефтяные компании обанкротились бы. Но без меня механизмы и химикалии не имели цены для воров. Компании пытались подкупить меня. У меня были трудности с получением гражданства, и я уверен, что за этим стояли они. Вы можете плевать в лицо дяде Сэму по 10 раз на день, и он только поморщится и перенесет это. Но попробуйте тронуть его капиталовложения, и он превращается в тигра. Куда я попал? Да, в Америку. А что бы делала Маша в Палестине? Ее бы поместили в лагерь для беженцев, который был бы не намного лучше, чем лагерь в Германии. Ее мать больна, и тамошний климат доконал бы ее. Я не строю из себя святого. Вскоре после того, как мы приехали сюда, я запутался в отношениях с другой женщиной. Она хотела, чтобы я развелся с Машей. Она была американка, вдова миллионера, и собиралась построить для меня лабораторию, чтобы я не зависел от университетов. Но я почему-то не был готов развестись. Все должно созреть, даже рак. По правде говоря, я больше не доверял Маше, ведь как только мы сюда приехали, она опять принялась за старое. Но оказалось, что можно любить без доверия. Я как-то встретил школьного товарища, который откровенно рассказал мне, что его жена живет с другим. Когда я спросил, как он это выдерживает, он ответил просто: «Можно преодолеть ревность. Все можно преодолеть, кроме смерти». Как насчет еще чашки кофе? Нет? Да, можно преодолеть все. Я точно не знаю, как вы с ней встретились, и меня это не заботит, какая разница, как это произошло. Я не упрекаю вас. Вы никогда не клялись мне в верности, и кроме того, в этом мире мы хватаем все, что можем. Я хватаю у вас, вы хватаете у меня, так же, как кое-кто до вас здесь, в Америке, я знаю точно, потому что видел его, и он не делал из этого секрета. Это уже потом Маша встретилась с вами и начала требовать у меня развод. Но поскольку она разрушила мою жизнь, я не чувствую по отношению к ней каких-то обязательств. Она легко получила бы гражданский развод, потому что мы давно уже живем врозь, но никто не может заставить меня дать ей развод по еврейскому обряду, даже самый величайший из раввинов. Это ее вина, что я до сих пор не удел. После того, как расстроился наш брак, я пытался возобновить свою карьеру, но был так травмирован, что не мог сконцентрироваться для серьезного дела. Я начал ненавидеть ее, хотя не в моем характере ненавидеть. Вот я сижу здесь с вами, как друг, и желаю вам только добра. Мое рассуждение простое. Если бы это не произошло с вами, то могло бы произойти с кем-нибудь еще. Если бы я был так виноват, как пытается представить Маша, разве стала бы ее мать посылать мне на Рош-Хашана новогоднюю открытку с поздравлением? Теперь я добрался до сути. Несколько недель тому назад Маша позвонила мне и попросила встретиться с ней. «Что случилось?» — спросил я. Она запиналась и мямлила, пока я в конце концов не сказал, чтобы она пришла ко мне домой. Она пришла, вся разодетая, чтобы, как говорится, сразить меня на повал. Я слышал о вас и раньше, но она начала рассказывать мне всю историю, словно это произошло только вчера. Все подробности. Она влюблена в вас, беременна и хочет ребенка. Хочет, чтобы была свадебная церемония с раввином из-за своей матери. «С каких это пор ты так беспокоишься о своей матери?» — спросил я. Я был в агрессивном настроении. Маша уселась, заложив ногу на ногу, как актриса, позирующая для фотографии. Я ей сказал: «Ты вела себя как проститутка, когда ты была со мной. Теперь плати цену». Она почти не протестовала. «Мы все еще муж и жена», — сказала она. «Полагаю, что это разрешается». До сих пор не знаю, почему я сделал это. Тщеславие, вероятно. Потом я встретил Раби Ламперта, и он рассказал мне о вас, о вашей учености, о годах, когда вы прятались на сеновале, и все стало ясно, ясно до боли. Я осознал, что Маша поймала вас в свои сети точно так же, как и меня. Почему ей нравятся интеллектуалы? Это хороший вопрос, хотя несомненно, что с таким же успехом она могла спутаться с любым хулиганом. Такова вкратце история. Я долгое время колебался, прежде чем решиться рассказать ее вам. Но я пришел к заключению, что вас нужно предупредить. Надеюсь, что ребенок, по крайней мере, ваш. Похоже, что Маша в самом деле любит вас, но с такой тварью ни в чем нельзя быть уверенным.